Часть третья. Привет из прошлого. Мне было очень хорошо и спокойно. Я лежала под одеялом, зарывшись лицом в подушку, и отчаянно пыталась убедить себя, что мне приснился кошмар. Вот-вот дальше разбудит меня неизменной утренней чашкой кофе и поцелуем. Затем растормошит меня сонную и умчится на работу, пообещав освободиться пораньше. Все это – попытки похищения, визит в озерный край, заточение у безумного мага, наверняка лишь очень долгий и выматывающий сон. Не может быть, что это на самом деле случилось со мной. Я не заслужила возвращения проклятия. «И что нам с ней теперь делать?» Я напряглась, узнав голос Дальшера, но тут же заставила себя расслабиться, продолжая размеренно дышать. Пусть считают, что я еще сплю. «Не знаю», — ответил ему Вашарий. Кровать прогнулась, видимо, он сел рядом со мной, поправил одеяло и нехотя продолжил. «Видит небо, не знаю, Дальшер. Я сам в шоке, что все так повернулось. Неужели за эти 2 месяца ты ни разу не почувствовал, что дар универсала еще не окончательно погиб в ней?» «Тяжело сказать», — уклончиво проговорил тот. «Иногда мне казалось, будто Киото подслушивает мои мысли. Но я списывал это на ее интуицию. Все-таки, что ни говори, женщины куда прозорливее мужчин в некоторых вопросах». «И хитрее». Вашарий тяжело вздохнул. «Не в силах поверить, что она водила нас за нос 2 месяца подряд. Нас, магов высшего уровня подчинения». «Да, влипли мы, кузен». «Но я действительно ничего не знала о том, что священная змея Вария оставила мне этот проклятый дар. Едва не взвыла я обиженно, но в последний момент сдержалась, до крови прикусив губу. Не спеши, Киото, лучше послушай, что еще о тебе скажут. Вдруг окажется, что тебе надлежит срочно делать ноги, чтобы не быть приговоренной к смертной казни». «И что теперь делать?» — совершенно убитым голосом спросил Дальшер. Сел по другую сторону постели и невесомо тронул мое плечо, легонько погладив его. Я моментально покрылась мурашками от такого знакомого прикосновения, но, хвала небесам, он этого не заметил, негромко продолжив. «Вашарий, ты в курсе, что король не позволит разгуливать по улицам Нерия магу с запредельным уровнем силы, тем более не состоящему на государственной службе? Я сам некогда настаивал на утверждении приказа, что любой обнаруженный универсал подлежит немедленному уничтожению. По иронии судьбы, даже покушение на короля карается менее строго». Я затаила дыхание, ожидая ответа приятеля. Неужели моя жизнь опять вне закона? «Я полагаю, подобный вариант развития событий мы оба не рассматриваем». С затаенной ноткой негодования сказал Вашарий. «Не знаю, как ты, но я-то уж точно не позволю убить Киоту». «Издеваешься?» Привычным сарказмом отреагировал на завуалированный намек Дальшер. «Однажды я уже поставил на кон свою карьеру и репутацию, лишь бы защитить ее. А ведь тогда мое знакомство с ней насчитывало всего день от роду. Ну, мало ли». Неопределенно протянул приятель. «Вдруг за 2 месяца Киото настолько надоело и наскучило тебе?» «И не надейся, кузен!» Ядовито оборвал его Дальшер. «Поумерь свой любовный пыл по отношению к ней. Лучше давай думать дальше». Вашарий с нескрываемым, как мне показалось, разочарованием вздохнул, и наступила томительная тишина. Впрочем, она продлилась всего несколько минут, после чего Дальшер произнес. «По-моему, очевидно, если мы желаем Киоте добра и долгих лет жизни, то надо или спрятать ее от общества, или же замаскировать дар универсала». «Ну...» — протянул Вашарий. «Запереть универсала еще никому не удавалось. Полагаю, Киото с ее новыми способностями и прекрасным знанием теоретической магии разнесет даже Иридиевую темницу. Да и не хочется, если честно, подобной участи для нее. Отправить Киоту в только открытый мир, где ее талант никому не будет мозолить глаза и где нет доносчиков, тоже не самая блестящая идея. Все-таки мне бы не хотелось навсегда с ней проститься. Хотя, если в итоге это сохранит ей жизнь. Чип на ограничение магических способностей? Неуверенно предложил Дальшер. Думаешь, он сработает с универсалом? С сомнением поинтересовался Вашарий. Ох, опасно. Сдетонирует еще, не выдержав чрезмерной нагрузки. Да и потом, эта процедура вообще-то считается одной из наиболее болезненных. Я на время забыла даже о необходимости дышать. В голове крутилась только одна мысль. Что же делать? Как же выбраться из очередной передряги? Бежать, плюнув на все? Отправиться на Варий и попытаться отыскать священную змею? Демоны, почему она так со мной поступила? Поди сидит сейчас в своей роще и хихикает, наблюдая за развитием событий. Гадкая, мерзкая рептилия, не способная больше к эмоциям, поэтому наслаждающаяся чужим горем и отчаянием. Быть может, спросим совета у Киоты? Дальшер провел теплой рукой по моей спине и чуть ниже, нагнулся и ласково чмокнул затылок. Хватит притворяться, дорогая, ты никогда не умела обманывать. Я перевернулась, придерживая на груди одеяло, мрачно посмотрела на улыбающегося Дальшера и сосредоточенного Вашария, который тотчас же встал с краешка кровати и пересел на стул рядом. «Как ты себя чувствуешь?» Заботливо поинтересовался мой желтоглазый красавчик, в свою очередь подвигаясь ко мне ближе. Тронул ладонью мой лоб, словно проверяя, нет ли жара. «Перед глазами не плывет? Не тошнит?» Я неопределенно пожала плечами. Осторожно повела головой из стороны в сторону. «Да нет, вроде», — проговорила я. Потянулась было ощупать мой многострадальный затылок, но наткнулась на повязку, скрепленную обезболивающим заклинанием. «Целитель особенно настаивал, чтобы ты сегодня даже не думала вставать», — сказал Вашарий, заметив мое движение. «Два сотрясения за такой короткий период слишком много для любого. Надо дать организму отдохнуть». «И сколько на этот раз я была без сознания?» — с искренним любопытством спросила я. «Чуть менее суток». Вашарий слабо хмыкнул в ответ на мое приглушенное, изумленное восклицание. «Тебя освободили поздним вечером в пятницу, а сейчас суббота». «Ого!» — пробормотала я, с интересом подалась вперед, вглядываясь в непроницаемое лицо приятеля. «Значит, король уже приехал в Микарон?» «Да». Вашарий кивнул. «Завтра вечером в его честь дают большой бал в доме наместника». «А заговорщики?» Не унималась я. «Эльрион говорил о каком-то информаторе в твоем ведомстве». По лицу приятеля мелькнула тень неприкрытого отвращения при упоминании имени мятежного мага. «Эльрион оказался трусом», — вместо него ответил Дальшер. «Едва только он понял, что попался, как выдал всех своих сообщников. Сам, без малейшего напора. Впрочем, этого и следовало ожидать. Мужчина, способный на насилие, по отношению к беззащитной женщине, даже не человек. Так, слизняк». Я покраснела при упоминании об этом отвратительном моменте в моем недолгом похищении. Возмущенно посмотрела на Вашария. «Да, он мне все рассказал. Совершенно все, включая глупый побег и прочие приключения. Но твое недопустимое поведение мы обсудим позднее, без свидетелей». Правильно истолковал мой взгляд Дальшер и привлек меня к себе. Прижал к груди, ласково гладя по волосам. «Моя бедная маленькая Киота, сколько же тебе пришлось перенести? А все из-за твоего упрямства. Ну что тебе стоило послушаться меня и переждать неприятности под присмотром Дайры и Караяра на Варии?» «Хочешь сказать, что я вам совершенно не помогла?» С небольшой обидой поинтересовалась я, с удовольствием вдыхая такой знакомый аромат его одеколона. «Нет, помогла, безусловно». Дальшер слабо усмехнулся. «Но только не обижайся, мы бы обошлись и без тебя. Все-таки Эльрион безумец и дилетант, а не опытный интриган. Не выдерживает никакой критики то, каким образом он намеревался убить короля. Это же не заговор, а так, детский лепет. Шила хвостом на смех, можно сказать. Однако благодаря твоему рвению нам удалось избежать скандала в высших кругах Нерия. Общественность ничего не узнала о готовящемся покушении. Аресты уже закончены, и никто не ушел от справедливого возмездия. В королевстве опять царит мир и спокойствие. Я недовольно передернула плечами, несколько покоробленная его ироничным тоном, и не без труда вырвалась из его объятий. Ишь ты, мир и спокойствие в королевстве царят. Если честно, я бы не отказалась, чтобы о происходящем в Озерном крае написали в газетах. Беда только в том, что Тицион никогда не допустит этого, потому как тем самым распишется в своей ошибке и неумении подбирать правильных людей на ключевые посты в королевстве. «Не злись!» — подал голос Вашарий, угадав причины моего затаенного недовольства. «Все с твоей родиной будет в порядке. Не сразу, конечно, но через пару лет, уверен, она станет еще краше и благополучнее, чем раньше. Гарольд неплохой наместник. На самом деле неплохой. Жаль, что так вышло с его женой, но, судя по нашему с ним последнему разговору, он не собирается из-за произошедшей трагедии оставлять свой пост. Напротив, весь погрузился в работу, стараясь хоть таким образом найти утешение. Я вспомнила высокого, пожилого мужчину с землистым цветом кожи и мешками под глазами. Перед мысленным взором пронеслась вся его семья. И рыжая нахалка дочь, по-моему, ни капли не горюющая по матери, и сестра погибшей Харалии, Кейта, мучимая потаенным чувством вины и отчаяния, и Тайк, ее муж, топящий невысказанное горе в алкоголе. Сдается в их роду множество фамильных скелетов. Наверное, перед этим блекнут даже тайны семейства Дайчер. Но вряд ли мне будет дозволено когда-нибудь хоть глазком взглянуть на скелеты в их шкафах. Возможно, оно и к лучшему. — Как моя тетя? — спросила я, тряхнув головой и отгоняя невеселые мысли. — С ней все в порядке. Вашарий встал и отошел к окну, отдернул плотную гордину, и в комнату торопливо скользнули алые предзакатные лучи умирающего солнца. Пролегли полосами по светлому ковру и обивке мебели. Пощекотали мне кожу теплой лаской. А приятель продолжил, сощурившись и словно пытаясь что-то разглядеть на улице. По воле случая, карета с Зальфией подъехала к дому наместника буквально через минуту после того, как Эллион воспользовался твоим кристаллом перемещения. И это к лучшему, иначе, боюсь, она бы тотчас же кинулась тебе на подмогу. Хватило мне и одного скандала, что твоя тетя закатила мне, узнав о похищении. До сих пор дрожь пробирает. Я понимающе улыбнулась. О да, скандалить тетя умеет и любит. Вашарию еще повезло, что полнолуние как раз недавно миновало, иначе ему пришлось бы иметь дело со скалившейся, взбесившейся волчицей. Не будь она твоей тетей, я бы с величайшим удовольствием оставил ее под арестом еще на годик-другой. Проговорил Вашарий, передернув плечами от неприятного воспоминания. Дабы уяснила, что некоторые оскорбления в отношении представителя власти недопустимы, особенно в присутствии его подчиненных. Да ладно тебе, Вашарий! Вступился за Зальфию Дальшер и незаметно мне подмигнул. Несчастная женщина просто переволновалась за любимую племянницу. Уверяю, будь тогда на ее месте я, ты тоже узнал бы о себе много нового и лестного.